Глава 23. Первой мыслью было бежать, спасаться. А второй — я должна попробовать что-то сделать. Да, в плане практической магии я недоучка в теле полукровки. Мало что могла противопоставить чистокровному демону с боевым опытом. Но все же сдаваться без боя даже не помышляла. И ясно осознавала, что если убежать не получится, придется сражаться лицом к лицу. И надеяться, что Кейран вовремя успеет прийти мне на помощь. Хотя откуда ему знать, что я в опасности? Он ведь сейчас занят призраком, да и про заговорщиков ему ничего не известно. Нет, если благополучно выберусь из этой в смысле ситуации, непременно расскажу обо всем генералу. Безотлагательно расскажу. В подробностях. Да, и про эту шайку тоже. Хватит им разгуливать на свободе. Дав себе эту клятву, я помчалась вперед, все так же пригнувшись и путаясь в длинном подоле, пока не оказалась в тупике. В самом настоящем. Уперлась в стену, которая огораживала сад. Да еще и кусты в этой его части росли как-то особенно плотно и близко друг к другу. Продираться в них, подобно медведю, сквозь лесной валежник в пышном платье я бы вряд ли смогла. А потому оставалось только одно — посмотреть в глаза тому, кто пришел, чтобы меня убить. Как я и думала, это оказался не Табрис. Сам бы он вряд ли бы занялся таким грязным, по его меркам, конечно, делом, как устранение предательницы-полукровки. Отправил какого-то незнакомого мне молодого демона. Тот был в черном плаще, достаточно свободным, чтобы не мешать движениям. Лицо не прятал, очевидно, пребывая в полной уверенности, что я не сумею ни убежать, ни увернуться от решающего удара. «Ну все, поиграли и хватит», — с усмешкой произнес убийца. «Хватит от меня бегать, Ойра Девардис. Все равно ведь не уйдете, так что не усложняйте мне задачу». «Ишь ты, какой деловой нашелся! А я вот не собираюсь так запросто отдавать свою жизнь какому-то демонюке. Не дождется. У меня не было времени вставать в боевую стойку, собираться с мыслями, сосредотачиваться на силе, вспоминать уроки магии. Я просто сконцентрировала всю свою энергию и переполнявшее меня огромное желание выжить в единое целое и выбросила вперед правую руку, одновременно с тем, как это сделал мой противник. Все вокруг точно вспыхнуло. Сад озарил яркий свет. Он окружил меня, словно заключая в кокон. И в нем я стала недосягаема для чужой, несущей смерть силы. Как будто чьи-то руки крепко обняли мое тело, спрятали и защитили. А вот на демона этот свет оказывал совершенно другой эффект, явно губительный. Я видела, как он шатался и корчился, а затем упал на землю и больше не шевелился. Хрипло, рвано дыша, я прижала ладонь к сердцу. «Цела! Я цела!» Меня пронзило понимание, что спаслась я вовсе не благодаря собственной магической силе. Ее бы не хватило. Та магия, что меня укрыла и сберегла, принадлежала другому. И я точно знала, кому. Потому что уже ощущала ее однажды. Он все-таки сдержал свое обещание. Дэрил. Ведь сказал же, что заговорщики не смогут мне навредить. А я еще ему не верила. И даже злилась, что он вот так просто уехал из замка, оставив меня под одной крышей с Табризом. «Спасибо», — прошептала я, не зная, дойдет ли моя тихая благодарность до того, кому она была адресована. «Прости, что недостаточно доверяла и сомневалась. Удачи тебе. Где бы ты ни был». Свет постепенно рассеивался. Я почувствовала вечернюю прохладу. Обхватила плечи руками, снова ощущая дрожь и мурашки по коже, но теперь уже не от страха. Демон, который пытался меня убить, был мертв, окончательно и бесповоротно. Я поняла это сразу, стоило лишь взглянуть в его сторону. От этого зрелища меня даже замутило. Но отвернуться я не успела, потому что он вдруг поднялся с земли и одновременно остался лежать на ней. Вернее, осталось тело. А вот тот, кто так ломко, неуверенно встал на ноги, выглядел лишь бледной копией себя прежнего. Сквозь его полупрозрачный силуэт просвечивали усыпанные цветущими бутонами ветки кустов. Невероятно! Но этот демон тоже стал призраком.